11. Вот эта вся береговая линия нанесена довольно условно. Карандаш брата Иоанна двигался по разложенной на столе карте. В принципе, она довольно точна, но подавляющее большинство бухт и заливчиков не обследовано. Точнее, многие обследованы кем не надо, и эти кто не надо не спешат делиться с нами информацией. Мы сидели вдвоем у меня в каюте, попивая лимонад из большого кувшина и разбираясь с предстоящими нам задачами. «Про турок ты сам все прекрасно знаешь». Брат Иоанн постучал ладонью по переборке. «Про то, как ушел Фома со своими, тоже. Новая фактория, город хоть не маленький и людный, но стоит на отшибе, и кусок это лакомый. А хуже всего то, что подойти к нему можно с разных направлений достаточно скрытно», — завершил я его мысль. «Все верно, так и получается», — кивнул брат Иоанн. «Если хотя бы выделить во всей этой путанице бухты и русла рек, удобные для тайной стоянки судов, задачи обороны города упростятся. Патрулирование как с моря, так и с суши может быть куда более предметным. А то, как слепые котята там тычутся». «Я думаю, что лучший способ обезопасить город – извести Тартугу под корень. Нет? Основная угроза оттуда?» «В принципе, да, оттуда. Но Тартуга уже не сама по себе. Еще есть и Овечий остров, на котором немало народу живет, и который ведет торговлю». «А он чем плох?» – чуть насторожился я. «Насколько я слышал, у него вроде как просто независимость». «Если бы так, вопросов бы не было. По нашим сведениям, город Вольный, что у них вроде столицы, становится чем-то вроде филиала пиратского острова». Брат Иоанн сменил карту на столе, потыкал карандашом в изображении города на острове. «Есть и доказательства. Пиратские корабли в их водах видели, причем под местным флагом. И не зафиксировано ни единого случая нападения на суда в их водах». «Если на карту глядеть, то выходило, что Овечий остров не так уж далек от той группы островов, среди которой укрылась Тартуга. И расположен он примерно на стыке христианской территории и турецкой. То есть, если через него, например, вести какие-нибудь нехорошие операции, то их и обнаружить будет трудно. И доход с них получать легко. Вроде того ласкового теляти, что двух маток сосет. А тут даже грех, пожалуй, как минимум. И не так уж Овечий далек от новой фактории. Тут примерно 5-дневного перехода хватит. Стараются не гадить там, где едят?» «Именно так. Других версий нет. Это то, что видно каждому. Есть и другие агентурные сведения. Там ведь как получается?» Чуть помолчав, продолжил брат Иоанн. «Остров никто не контролирует. При этом он считается за добропорядочное место. С ним торговлю ведут, туда люди плавают и оттуда приплывают свободно, куда угодно. И точно такие же у них отношения с пиратами». «Легализация доходов?» «Не только доходов, но и, возможно, построение своего государства. Мы же не обладаем ни правами розыска там, ни арестовывать не можем никого». «А как вообще этот остров получился? Как допустили его появление?» Брат Иоанн вздохнул, покачал головой, вроде как удивляясь моей непонятливости. Потом все же взялся объяснять. «Свободной территории много. Есть люди, принимающие власть Благовещенска и покровительство церкви. Осваивают новый остров, закладывают там город и поднимают над ним наш флаг. Так к тому и быть, такова их воля. Но если люди уходят на далекий остров и основывают там город, который отрицает власть Благовещенска, например, то опять же так тому и быть. Уже их воля. Нет у нас ни сил, ни желания всех гнуть под свою власть. Тем более, что пока Овечий никому не мешал». «Пока?» «Пока там власть не перешла в руки других людей», — пояснил он. «Сейчас Вольному власти совет из нескольких торговцев и командиров наемных отрядов. Причем есть твердая уверенность в том, что половина этих торговцев живет с того, что перепродает им от пиратов». «Начались проблемы?» — уточнил я. «Пока нет». Приподнявшись, брат Иоанн налил себе лимонада в стакан и выпил большими глотками. «Но нам кажется, что их и не будет до тех пор, как не случится что-то действительно серьезное. «Нападение на новую факторию?» – уточнил я. «Например, берег здесь богатый, торговля отсюда обширная. Отбить обратно город будет сложно». «Сложно, разумеется. Пираты, насколько я успел разобраться, живут в состоянии постоянной боевой готовности и легко могут объединиться ради каких-то серьезных целей. Например, захвата города или острова. А вот ополчения разных городов будут объединяться медленно. Надо сперва отмобилизоваться, потом собраться, а еще неплохо бы и подготовиться для совместных действий. А ведь получается при таких раскладах, что новую факторию могут вообще не отбить. Или даже не пытаться это сделать. Странно это, к слову, очень странно. Власть церкви здесь сильна и никем не оспаривается. Ей совсем не трудно мобилизовать силы с разных островов в приказном порядке и посылать их туда, куда следует. Но церковь этого не делает. Нет, я помню тот наш разговор с братом Иоанном, в котором он растолковал, что люди должны сами уметь о себе заботиться и сами организоваться для отпора врагу. Если они не способны этого делать, то никто их не защитит. Так и есть. Но тут ведь какое дело? Люди просто недооценивают реальную угрозу, которая сейчас исходит от пиратского острова. Ликвидировать ее можно только одним способом – действуя на опережение. А вся система жизни на островах христианской территории к этому не приспособлена. Здесь больше принято реагировать на уже возникшие проблемы. Поэтому вмешиваться церкви надо. Они просто обязаны вмешаться, как мне кажется. «А Фома, как думаешь, куда ушел?» – спросил я. «На Овечий? Куда же еще?» – даже удивился моему вопросу брат Иоанн. «На Тартуге ему делать нечего, он не пират, а бандит и разбойник. На других островах его ищут, а вот на Овечьем все для него как надо будет». «А там с чего жить?» «Да хоть с найма, а хоть и с разбоя. Там город такой, сам понимаешь. Да и можно просто пересидеть то время, пока о нем память яркая, да и куда-то в другое место податься». Вон, год назад в той же новой фактории нападение на серебряный рудник было. Не совсем удачное, но люди погибли, и часть добытого серебра ушла. Как знать, может, того же Фомы рук дело. Или такого, как Фома. «И что делать в таком случае?» «Делать?» – переспросил брат Иоанн. «А я бы хотел, чтобы ты на Овечий остров сходил и там огляделся. Не просто так, разумеется. Я тебе еще и контакты дам в тех краях. Но вот оценить ситуацию было бы неплохо». «А это нормально?» – удивился я такому заходу. «Ну, в смысле того, что вот так приватир заявился туда». «Ничего страшного, туда все ходят». Даже не дал мне закончить брат Иоанн. «Туда путь никому не заказан, это вроде их официальной политики. Осторожней быть надо, это само собой, как я сказал, места там веселые. Почему столько визитеров там и бывает, к слову. Но ты там в своем полном праве, пока ни с кем влиятельным не поссоришься».